При этом, как всячески подчеркивала пропаганда, у Гитлера должна была быть единственная избранница и возлюбленная – Германия. И все же, чтобы ни у кого, не дай бог, не возникло подозрений о его мужской несостоятельности, рядом с ним появляется серенькая, невзрачная, скромная, скрытная с подругами и временами строптивая фройлен Ева Браун. Это молодая, красивая, с типично арийской внешностью, сексуально привлекательная девушка из простой немецкой семьи. Она идеально подходила Гитлеру, который не скрывал своей неприязни к умным женщинам. Помощница владельца фотоателье, мечтавшая о карьере актрисы. Ева Браун, как и сам Гитлер, зачитывалась книгами Карла Мая и так же, как и он, восхищалась непобедимым благородным Виннету. А Гитлер откровенно превозносил Карла Мая и уже с самого начала войны рекомендовал своим генералам изучать военную стратегию по его книгам. Да, в это невозможно поверить, но Гитлер черпал знания о войне не из Клаузевица, а из книг про индейцев. Впрочем, это так к слову. А фройлен Ева Браун значила для Гитлера так же мало и так же много, как его собака Блонди. Многие считают, что эта барышня была прекрасным прикрытием его асексуальности, мужской несостоятельности или даже, упаси бог, гомосексуальных наклонностей. Гитлер долгое время не демонстрировал гомофобии, но даже когда стал это делать, получалось не слишком убедительно с точки зрения пропаганды. Он занимал весьма двойственную позицию по вопросу о запрете гомосексуализма. Правда, еще в 1935 году было значительно ужесточено наказание за нарушение параграфа 175 германского законодательства, определявшего гомосексуализм как уголовно наказуемый разврат. Однако никаких показательных процессов за этим не последовало. Скорее всего, благодаря историческому наследию Веймарской республики, которая на проблему гомосексуализма смотрела сквозь пальцы, что было абсолютным исключением для Европы и совершенно невозможно в так называемой демократической Америке. В 1934 году в Берлине и Кёльне даже существовали официальные, размещавшие свою рекламу в газетах, клубы для гомосексуалистов. Они издавали журнал «Der Eigene». В кабаре Берлина, Кёльна и Дюссельдорфа выступали трансвеститы. А все заинтересованные лица в Германии знали, что в кёльнской гостинице «Под Орлом», что на Йоганнесштрассе 36, каждую ночь кипят страсти в духе Содома и Гоморры, а самых симпатичных парней на ночь можно найти в Кёльне возле общественного туалета на улице Транггассе. В «Майн кампф», ставшей Библией нацистов, чуть ли не каждая страница дышит ненавистью к евреям и презрением к славянам. Однако о гомосексуалистах Гитлер там не обмолвился ни словом. Это нашло отражение и в его решениях. Среди нацистских вождей было предостаточно гомосексуалистов. Например, Рудольф Гесс, правая рука Гитлера, известная среди голубых как «Фройлен Анна» или «Черная Эмма». Или Бальдур Бенедикт фон Ширах, руководитель Гитлер-Югенда, который немцы прозвали «Гомо-Югенд». У нацистов был пунктик по вопросу о чистоте крови, и они считали, что евреев следует уничтожать, поскольку нельзя облагородить их расу. Зато в жилах арийцев, пусть и гомосексуалистов, текла чистая кровь. Они были всего лишь биологически и умственно несовершенны, поэтому у них оставался шанс исправиться. Их можно было, к примеру, кастрировать или принудительно вводить им тестостерон. Правда, тех, кто на это не соглашался, с 1938 года стали отправлять в концентрационные лагеря. Ева Браун, демонстративно ночевавшая в Берхофе, летней баварской резиденции Гитлера в местечке Оберзальцберг, или вместе с ним в Берлине, однозначно давала понять, что вождь любит германскую богиню, пусть даже платонически. Во всяком случае, он не монах-отшельник и проводит ночи не в одиночестве, а с женщиной, молодой и, скорее всего, плодовитой арийкой. И с политической, и с пропагандистской точки зрения это был удачный ход. Неправильная сексуальная ориентация или отсутствие таковой, а равно и импотенция, были немыслимы для вождя народа, обязанного плодиться подобно кроликам. Поэтому фройлен Браун была при Гитлере на своем месте, впрочем, как и овчарка Блонди. Отец не соглашался с бабушкой Мартой и в том, что нынешняя Германия – бордель. Он уверял, что еще в «Майн кампф» Гитлер обещал закрыть все публичные дома, а в 1933 году, придя к власти, так и поступил, подписав соответствующий указ. По мнению отца, Гитлер поступал так по одной простой причине – в борделях проститутки не размножались. Как только они беременели, их немедленно увольняли, поэтому почти все делали аборты. И Гитлер все тем же указом запретил использовать презервативы и производить прерывание беременности. Бордели, которые нацисты с немецкой педантичностью обнаруживали и закрывали, были обречены. Так и случилось. Они исчезли фактически сами по себе. Но поскольку проституция с незапамятных времен неизменная спутница всех цивилизаций, вместо борделей должно было возникнуть нечто другое, чтобы заполнить вакуум. Тогда и появились так называемые «дома радости». По сути, те же бордели, только женщины должны были работать там ради радости, ну или хотя бы на благо Рейха. Они и работали, это факт. А потом прерывали нелегально, но эффективно нежелательную беременность. То есть немцы все равно не размножались, так как того требовал режим. Число внебрачных детей, вопреки ожиданиям, не увеличивалось. Известный нацистский врач Фердинанд Хоффман в 1938 году публично разразился проклятиями в адрес соотечественников, сетуя, что немцы использовали 27 миллионов презервативов. Вскоре после этого Гиммлер ужесточил предписание, касающееся контрацепции, забавным с юридической точки зрения пассажем. «Любое объяснение того, чем являются противозачаточные средства, запрещается». Только немцам можно было предложить такой закон. И только немец мог его придумать, да к тому же еще сослаться на авторитет так называемых профессоров. Одним из них был специалист по расовой гигиене некий Фриц Ленц, который опубликовал на страницах газет результаты своих так называемых размышлений и опытов. Если молодые люди в надлежащем возрасте заключат чистый с расовой точки зрения брачный союз, они могут произвести для народа до 20 детей. Неудивительно, что после таких публикаций люди стали шутить, что по приказу фюрера срок беременности сокращается с 9 до 7 месяцев. Разумеется, Геббельс тут же привлек к суду редакторов газет, отважившихся эту шутку распространять. Но даже сам Гитлер не верил, что в таких интимных вопросах юридические санкции могут быть эффективны. И был прав. Число новорожденных арийских младенцев не росло. Зато распространился разврат, участились супружеские измены и то, что бабушка называла самым тяжким грехом. Особенно когда народ понял, что из Германского уголовного кодекса в 1937 году по личному указанию фюрера исчезло наказание за супружескую неверность. Немецкая церковь, и католическая, и протестантская, и тогда смолчала. Может быть, в благодарность за полное понимание, которое выражалось в том, что нацистская пропаганда закрывала глаза на многочисленные случаи сексуальной активности священников по отношению как к женщинам, так и к юношам. С тех пор, как Гитлер окончательно поработил страну, церковь в Германии хранила последовательное молчание по всем наиважнейшим вопросам. Так прокомментировал это отец. И по вопросу неконтролируемых зачатий, и по вопросу контролируемых убийств. И это при том, что глава государства демонстративно отрицал религию, называя ее чистой воды мистикой и оккультизмом. Но об этом отец никогда при бабушке не говорил. А мать во время таких дискуссий хранила молчание и лишь шептала дочери на ухо, что важнее всего любовь, что только ее и стоит ждать. А когда любовь придет, дочь безошибочно почувствует прекрасное и даже неодолимое желание. Почувствует наверняка самое прекрасное и самое важное желание. И ему следует подчиниться, так как подчинилась в свое время она сама. Она резко отвернулась и подошла к Амвону. Широко расставив ноги и опершись об люстраду, начала фотографировать. Молящийся солдат. Правой рукой он сжимал культю, все, что осталось от левой. В каске у его ног дрожал огонек горящей свечи. Заплаканная девчушка с забинтованной рукой сидела рядом на горшке. В нескольких метрах от них Старушка в шубе и соломенной шляпке гладила сидевшего у нее на коленях худющего кота с одним ухом. Рядом с ней читал, перебирая четки, мужчина. За его спиной в кресле сидел священник в огромных очках и с сигаретой в зубах и исповедовал стоявшую перед ним на коленях монахиню. Рядом под крестом трое. Прижались друг к другу, низко опустили головы, словно святая Троица, смиренно ожидающая казни. Она узнала лицо Лукаса. Когда вчера, прижимая к себе чемодан, она подошла к дверям, мать ждала ее с ножницами в руке. У ног матери в металлическом корыце лежал мундир бойца Гитлерюгенда. «Состриги ему волосы, одень в этот мундир и завяжи повязкой глаза. Повязку надень до того, как он выберется на поверхность, поняла? До того, иначе ослепнет. Повтори, что надо сделать», — кричала мать, протягивая ей свернутую в рулон черную ткань. Она повторила, вернее, прокричала, как мать. Потом подбежала к серванту у выхода из гостиной. Упираясь спиной, отодвинула его. На мгновение забежала на кухню. Из ящика буфета вытащила топорик для отбивания мяса. Вставила острие в щель между половицами. Подняла покрытую паркетом квадратную крышку. Встала с колен и погасила свет. Потом легла на пол и медленно заползла в клетку. Лукас, скорчившись, прижимался спиной к стене. Она нашла его голову. В темноте начала торопливо состригать ему волосы. Оба молчали. Он послушно подставлял ей голову и целовал руку, когда та оказывалась рядом с его губами. Она сняла с него ботинки, расстегнула брюки, стащила их и положила перед ним шерстяной мундир. Он понимал все без слов. Убедившись, что он оделся, она плотно завязала ему повязкой глаза и подтолкнула вперед. Мать, стоявшая у выхода из тайника, подала ему руку и вытащила наружу. Усадив на пол, она застегнула пуговицы мундира. Еще крепче, для верности, затянула повязку на глазах. Встала перед ним на колени, гладила его по голове и плакала. Через минуту они вышли на улицу и смешались с толпой бегущих в страхе людей. Первый вой сирен раздался без 15:10 вечера. Мать ожидала налетов уже давно. В глубине души она наивно надеялась, что при таком числе беженцев с Востока англичане и американцы из соображений гуманности не станут бомбить полный женщин и детей город. Видимо, успокаивала себя таким образом не только она, но и самый главный человек в Дрездене, гауляйтер Мартин Мучман. Мать бродила по городу, выискивая укромные места, где можно спрятаться. Настоящих бомбоубежищ было всего несколько. Однако это не помешало Мучману, что ни для кого не стало секретом, приказать построить для себя частный бункер на Камениус-штрассе 32. Населению следовало, по мнению властей, прятаться в подвалах. Но подвал их дома еще несколько месяцев назад затопило водой из лопнувших труб. По ночам, когда температура опускалась ниже нуля, вода замерзала. Они побежали за толпой. У входа в первое бомбоубежище на углу улицы Бетховена бурлило целое море перепуганных людей. Не было и речи о том, чтобы пробиться внутрь. Они услышали гул приближающихся самолетов. В самом начале 11-го ясное в тот вечер небо над Дрезденом озарили мириады огней, похожих на огромные огненные шары. Вдруг стало светло, как днем. Они знали, что через мгновение налетят бомбардировщики, и побежали по узкой улочке в центр, в сторону церкви Фрауенкирхе.